Джин и Скайуокер нашлись на прежнем месте, к ним присоединился и Кеноби. Сейчас дружная компания рассматривала на большом экране трехмерную карту подземных коммуникаций, где в реальном времени отображались наши патрули, выискивающие жестянок. Оставалось порадоваться, что диверсантов было немного, благослови сила скупердяйства торгашей. С возвращением улыбнулся Энакин, заметив меня как жена, как ребенок. Все отлично, улыбнулся я, а затем спросил: изучаете? Да, настоящий лабиринт, ответил Джин. Она точная, не совсем, пришлось мне признать. Мы добрались до муонских схем к вечеру, но уже ночью выяснили, что есть и недокументированные проходы. Вероятно, в других городах будет так же. Хотел с вами, кстати, поговорить, господа генералы. О чем же, спросил Кеноби? О ваших действиях и наших дальнейших планах, разумеется. Начнем, наверное, с Энакина, как с самого младшего. Пожалуй, кивнул Джин. С той платформой ты все сделал круто и вообще гениальный пилотище, но есть нюанс. Ты упустил в этот момент командование эскадрильей, она понесла потери. Энакин после моих слов набычился, самолюбие у него все-таки очень высоко, это создает неприятную ситуацию. Сейчас, когда есть тот же Гарула или я в штабе, проблема не критична. Ты нанес врагу куда больше урона, чем он успел нанести нашим МЛА, но в будущем ты, вероятно, отправишься на самостоятельные миссии со своим легионом. Тебе надо выбирать, быть этаким кочующим хулиганом на поля боя, который использует то одну, то другую ситуацию к своей пользе, как с той платформой, а в штабе иметь подготовленного офицера, который будет исполнять твои генеральские обязанности, или быть генералом не только по названию, а поля боя оставлять другим. Подумай об этом, парень. Тем более у тебя есть толковые подчиненные, которых Гарул натаскивает. И так, вопросы, а сам бы что посоветовал, спросил Скайуокер, справившись с чувствами, по крайней мере внешне. Не знаю, честно признался я, у обоих вариантов есть и плюсы, и минусы. Сам я в штабе обычно сижу, но, к примеру, летать так, как ты, не умею. Но в любом случае бой за следующий город лучше проведи в штабе, ты при любом решении должен точно представлять, что требовать от штабных офицеров. Оби-Ван, Квай-Гон, вас это все в общем-то тоже касается, так что брать города будем, проводя ротацию. Один джедай в штабе со мной, два в поле. Заодно проведем вам курс диверсионной подготовки. Джедаям вообще-то привычно проводить тайные миссии малыми силами, подал голос Кеноби. Ага, уничижительно посмотрел я на него, к радости Энакина. На Джианазисе все у джедаев отлично прошло, тут ты отличился, опоздав с выполнением боевой задачи. Мой падаван, млять, справилась бы лучше. Так что в следующий раз у вас тайная миссия будет, когда вы или зачеты сдадите. Можете, конечно, послать меня Банти под хвост, мы в одинаковых званиях, но сами должны понимать, что ничем хорошим недостаток подготовки вам не аукнется. Не заводись, Ал примирительно поднял ладонь. Квай-Гон, все понимают, что ты накопил больше боевого опыта, чем мы, но почему работать надо именно с твоим падаваном, а не с тобой? Потому что у меня сейчас будет и без того адский график с захватом оставшихся платформ на орбите и прочими делами. А Вейла уже прошла курс, сейчас пару раз сама сходит на миссии, и ей будет полезно поделиться свежим опытом. Обучайся. То есть ты скидываешь на нас свою ученицу, вас на нее, так будет вернее. Но ей можете сказать обратное. Вейле полезно будет столкнуться с противодействием не только противника, чтобы стать хорошим командиром. Вопросы отсутствуют, усмехнулся Скайуокер, бывший в курсе уставного ответа. Я усмехнулся в ответ, заранее подозревая, что скоро он и сам получит личную занозу пониже спины, или шпильку, уж кому как привычнее. Закончив штабные дела и разговоры с джедаями, я отправился на орбиту, как и планировал. Оставшиеся оборонительные платформы необходимо было вычистить. Работа была довольно рутинной в связи с пассивностью оборонительных сооружений. Не те у них двигатели для маневренного боя, а боевая медитация позволяла вести эффективный огонь по ним с несколько больших дистанций, а также безукоризненно проводить ротацию своих сил, не давая щитам кораблей излишне проседать. Органики КНС на этот раз не имели возможности сдастся, жестянки ушли предыдущий опыт. Ну а я между их жизнями и жизнями своих подчиненных, которые могут погибнуть при штурме или от подрыва реактора, выбирал своих. Не я пожелал создать и использовать армию дроидов, не ведающую сомнений, не я поставил рядом недостаточно органиков, чтобы контролировать жестянок, не на моей совести эти смерти. Окунувшись в рутину, я начал размышлять о новом стратегическом плане, взамен улетевшего в мусор. Наверное, стоит исходить из того, что я хочу получить в конечном итоге. Идеальный вариант виделся мне в нескольких звездных государствах, которые придерживаются принципа вооруженного нейтралитета, возможно, иногда воюя в локальных конфликтах. Так обычно и бывает, если силы примерно равны. Пока двое соседей дерутся, третий смотрит и ждет. А ну как представится возможность подмять под себя обоих ослабевших противников, или хотя бы вкусные куски проигравшего за здорово живешь, разумеется, под крики о челове, разумнолюбие и недопущение притеснений проигравших. При таких раскладах что-то крупнее локальных вооруженных конфликтов устраивать никто не хочет, чтобы просто не ослабнуть. Выгодоприобретателем от такой войны всегда будет кто-то другой. Как этого добиться? Большой вопрос. Сейчас в галактике всего две значимые силы и обе контролируются Сидиусом. Нужно изменить в первую очередь эту ситуацию. Попытаться завалить канцлера или хотя бы показать свою истинную суть можно. Использует силу для выживания при покушении, и джедаи смекнут, в чем дело. Но тогда без сомнения выиграет Дуку, если, конечно, Сидиус от воинов света не сбежит. Слишком много информации о республике имеют ситхи, слишком много разумных среди элит у них наверняка на крючке. Не вывезет пока республика против КНС, если сепаратисты будут знать о каждом чихе республиканцев. Так что рано на этого адепта темной стороны разевать рот. Алхамбра пока, вероятно, относительно свободна от ситхских засланных казачков, но ребята Вольта регулярно ловит засланцев. Мог кто-то и просочиться среди общего потока. Что уж о остальной республике говорить, очистку во время войны не провести. Все просто встанет колом, лоялисты потерпят поражение, придем к тому, от чего как раз хотели уйти. Но можно наладить связи с относительно свободными фигурами. Те же ротанцы и коррелианцы из их числа. Этот список можно и нужно дополнить. В идеале бы начать решение вопроса и с выведением КНС из-под ситхского контроля. Для этого нужно две вещи. Понимание лидерами сепаратистов, что Сидиус их кинул. Смерть дражайшего графа Дуку, как легитимного лидера, и исчезновение с руководящих постов КНС его темных подсосов вроде Вентрис. Тогда остальные лидеры той разношерстной кампании, которая противостоит республике, имеют все шансы послать Пал Палыча и начать переговоры о мире. Джедаи в свою очередь смогут объявить о поддержке переговоров. Нет ситхов по ту сторону баррикад, значит, для ордена нет и необходимости воевать дальше. Есть лишь адепт темной стороны в сенате, которого нужно найти. Прямо в окружении канцлера. До этого нюанса Винду даже в оригинале додумался. Сможет ли Сидиус в таких условиях продавить продолжение войны? Тут возможны варианты. Клоны точно останутся под его контролем. А вот добровольческие части под командованием джедаев могут объявить о режиме прекращения огня. Добровольцы подчинятся ордену, ведь это будет и по командованию, и по финансированию именно джедайская армия. Дальше ситуация может зависнуть в шатком равновесии. Все будет зависеть от количества сил добровольцев и территорий, которые они будут контролировать. Если их будет слишком много, то Сидиус постремается объявлять их действия предательством. Услышит просто в ответ: «Ну и воюй сам, раз такой умный». Продолжит войну с КНС, не останется сил на добровольцев. Уж я позабочусь о диверсии на Камина, чтобы количество клонов стало конечным. Пойдет войной на добровольцев, его в итоге скушает КНС. Переговоры переговорами, но зачем упускать победу, которая вдруг оказалась на расстоянии вытянутой руки, и можно спросить за все убытки у одного из лишних хитрого ситха. Выгоднее всего такой вариант той части республики, которая не будет воевать. Это, кстати, кроме прочего, мандоларский сектор, который придерживается нейтралитета и сейчас, а у нас там есть подвязки. И теперь я, похоже, определился, какую информацию требовать от Ассаж. Мне нужны подробности подковерной борьбы в рядах сепаратистов, подробности их настроений, кто под плотным контролем или предан ситхам, как собака, кто уже сейчас не рад тому, чем все обернулось, кто где-то посередине. Наши агенты тоже кое-что сливают на эту тему, надо усилить оперативную работу в этом направлении. Развединформация считается надежной, если подтверждена тремя независимыми источниками. Доверять одной только датамирке причин нет. С этой информацией можно будет нанести удар Сидиусу на его поле. Я не питал иллюзий, что все удастся. Это пока был даже не смутный набросок плана, а так, размышления. Да и любой план существует только до первого выстрела. Возможно, войну удастся остановить, и прежнее государство среди звезд окажется разделено на два крупных куска. Центр и среднее кольцо вынуждены будут платить КНС во внешнем за ресурсы хороший барыш, потому что теперь у внешников ничего не возьмешь силой. Возможно, КНС развалится на прежние части корпораций, а может случиться так, что развалится республика. Многие ее регионы могут пожелать выйти из-под контроля Корусанта и его коррумпированных чинуш по примеру внешнего кольца. Под шумок обрести независимость может и Алхамбрианский протекторат. Всего лишь надо, чтобы ситхи вовремя исчезли с игровой доски. Остается следить за ситуацией, искать союзников, собирать информацию и продумывать свои шаги в соответствии с обстановкой. А еще ждать флот возмездия КНС на орбите планеты банковского клана. Он ведь обязательно появится, не сможет Дуку простить такую плюху. Тем временем на поверхности разворачивалась наземная война. Силы дроидов предприняли попытку наступления на столицу. Гарул с удовольствием этим воспользовался, дав жестянкам удалиться от мест базирования, а потом показал, что наступательные действия в условиях господства противника в воздухе – дурацкая идея. Мобильное ПВО у сепаратистов было, но при по-настоящему массированных ударах толку от него мало. Хорошо себя показали машины алхамбрианского производства в атмосферных модификациях, не зря наш экспедиционный корпус был ими так насыщен. А вот млаклонов показали себя в лучшем случае средне. Это стало хорошей рекламой для нашего ВПК, которую показали по всем каналам прикормленные журналисты. И слава силе, уже раздавались голоса, что фонд вливает деньги в алхамбрианскую экономику, читай в карман нашей королевской семьи. Теперь в сети наоборот шутили, что бы ни делали алхамбрианцы, в итоге получается страшное оружие. Перемолов наступавших с воздуха, наши силы устроили зачистку на земле и осадили следующий город. Вейла все это время моталась то на орбиту, то на поверхность, но теперь передохнула и пошла на свою первую миссию с группой Семы. Я мог гордиться девочкой и парнями, щит они разнесли любо-дорого посмотреть, а Кеноби и Ка огорченно продолжили тренировки с моим падаваном. Оби-Вану, кажется, доставалось больше других, хотя Вейла очень серьезно восприняла идею стать злобным и суровым сержантом для всех трех джедаев. Если все будет нормально, а я на это надеялся, то репутация у меня в ордене и вовсе будет не в собачий половой орган. Не у каждого мастера ученик рыцарей и других мастеров дрючит на тренировках. Правда, учились они быстро, мотивация была не из слабых. В следующий город я планировал отправлять с заданием Энакина, как самого способного и самого эмоционального, а то если передержу, взвоет, и ни о каких хороших отношениях в будущем речи не пойдет. Во время штурма я снова обитал в штабе Гарула, поддерживая войска боевой медитацией. Вновь разумные гибли в войне, для которой их создали на Камина, в войне за чуждые им интересы. Хотя есть ли они у них вообще, кроме поесть, поспать, не умереть? Пока еще клоны были нашими товарищами, но я вновь и вновь гнал от себя жалость. День, когда они обратят оружие против нас, был не за горами. Драка джедаев и мясных дроидов неизбежна, об этом всегда стоило помнить. Впрочем, вообще война то еще действо. Ты встречаешь на поля боя людей, которых никогда не видел прежде, и пытаешься их убить, потому что они пытаются убить тебя. Ничего личного, просто на вас разная форма. Бывают, конечно, исключения, когда солдат встречается с подразделением, которое сделало ему лично что-то плохое, скажем, убило его родных на его малой родине, но редко. Энакин в этот раз тоже сидел в штабе, координируя действия авиации и наземных сил, а заодно смотря на работу остальных офицеров. Я чувствовал его желание оказаться в кабине боевой машины самому, и понимание необходимости быть здесь. Все же подозреваю, что командовать его легионом будет не он. Парень сам понимает, что больше пользы приносит на поля боя, а штабная работа его тяготит. Бой занял двое суток, за которые я поспал 4 часа. Вновь затянулись боевые действия под поверхностью земли, но в этот раз у нас хотя бы заранее были планы подземных коммуникаций. Хорошо, хоть они не так уж огромны. Видел я в прошлой жизни ливневую канализацию Токио, огромные полости под землей, там натурально на танках можно кататься. Когда я с чувством выполненного долга покинул свое рабочее место и уже собирался падать спать, меня настиг вызов по связи. Судя по коду, он шел со стороны КНС. ХМ, неужто Ассаж созрела выйти на связь? Что-то быстро. Я активировал голопроектор. «Приветствую, мастер Мирха», произнесла голограмма графа Дуку. «И я вас», Тиранус улыбнулся, «я уж боялся, что вы забыли мои контакты. Это прям разбивало мне сердце». «Все такой же веселый и беззаботный убийца», констатировал граф приятно, что что-то в этой галактике не меняется. «Спасибо за комплимент», — отвесил я шутливый полупоклон. «Вы никак решили попробовать перетянуть меня на свою сторону? Как выяснилось, вы предпринимаете схожие шаги», — усмехнулся собеседник. «Что за бред вы рассказали моей ученице?» «А-а-а, Саш, хватило ума вам все пересказать. Сидиус, кстати, раскрыл вам, как именно убил своего учителя. Дела ситхов остаются делами ситхов». Мирха попытался съехать с темы. «Дуку вас они не касаются. Не смешите, Тиранус. С некоторых пор дела ситхов касаются всей галактики. Значит, не рассказал, чтобы вы раньше времени не последовали его примеру. Это забавно. Кстати, меня давно интересует вопрос, как он обещал легализовать вас после победы республики. Какая-нибудь дурацкая маска, которую вы будете вечно носить при посторонних? Или он придумал что-то поэлегантнее? С чего вы взяли, что республика вообще должна победить? Гораздо проще легализовать самого Сидиуса», — усмехнулся граф. «Признаюсь, что изначально я ждал победы КНС под вашими знаменами, но битва при Камина изменила мое мнение. Вы могли провести войну быстро, решительно, воспользоваться временной слабостью нашего прогнившего государства, лишенного армии, но напали на планету клоноделов, хотя были более интересные цели, и республике заранее стало об этом известно. Такое не могло обойтись без участия вашего дражайшего учителя. После срежиссированного поражения КНС война приняла затяжной характер. В ней победят те, кто имеет более развитые средства производства, то есть центры среднее кольцо. Сидиус ведь отдал вам приказ, вы не сами пошли на эту глупость, не так ли? Наверное, еще что-нибудь наплел вам о том, что в затяжной войне сократится поголовье джедаев, и тогда КНС нанесет решительный удар. Ученицы вам было мало, теперь вы решили рассказать еще одну сказку мне, — усмехнулся граф. Но я почувствовал в его словах едва заметную фальшь. Ситхам свойственна паранойя, стоило ее еще немного подкормить. Не лишне вбить клин между учеником и учителем. Главное не переиграть. Бросьте, граф, мы с вами слишком взрослые люди для сказок. Давайте сделаем проще. А Саш наверняка не единственная, кого вы станете учить темным путям. Будут и другие, возможно, даже уже есть. Они будут становиться сильнее. И если я прав, а вы наивны в отношении Сидиуса, вы вскоре получите приказ убить самого сильного из ваших учеников, чтобы вместе вы вдруг не стали опасны уже для вашего учителя, потому что тогда уже он может и не суметь отправить вас в силу, когда настанет время. Тогда просто свяжитесь со мной, инсценируйте смерть ученика и отправьте ко мне до поры до времени спрятаться. И вы, джедай, не убьете ситха? Наигранно удивился Дуку. Я ведь веселый и беззаботный убийца, как вы сами заметили. Может, пора перестать ждать от меня джедайского поведения? И каков же ваш план? Чего вы хотите от своей игры? Свободы, Тиранус. Не этого ли хотят все ситхи? — усмехнулся я. Ваши предположения ложны, — ответил он и оборвал связь. А я услало завалился на кровать. Разговор был записан мной, Дуку наверняка сделал то же самое. Сейчас копия моей записи отправилась к Йоде по шифрованному каналу. Еще не хватало, чтобы ситхи решили меня пошантажировать, так что лучше доложить самому. Но я радовался главному. Дуку заглотил наживку. На словах, конечно, ничего не сказал, но уже то, как он разорвал связь, говорило, насколько я задел струны его души. Определенно, став ситхом, он стал более эмоционален. Не уверен, что сумел бы его так пронять, пока граф был на светлой стороне. Хотя поди разбери, будучи джедаем, он не мог ни в каком виде ожидать предательства учителя. А изучив историю ситхов, знает, что для них подобные вещи — суровая повседневность. Свяжется ли он со мной, когда Сидиус отдаст роковой приказ? Скорее нет, чем да. Подозреваю, что он предпочтет припрятать ученика сам. Может, конечно, сказать учителю: «Я так и знал, что ты замыслил в итоге меня кинуть, тварь дрожащая», — обнародовать личность Сидиуса и начать править КНС самостоятельно. Но было бы слишком хорошо, чтобы быть правдой. А как было бы здорово, два ситха воюют металлическими и мясными дроидами, истощая подконтрольные себе ресурсы. Остальная галактика смотрит на это, жуя попкорн, а я обтяпываю свои личные дела под шумок. Несбыточная мечта. Глава 34. «Все куплю», — сказала Злата. «Все возьму», — сказал Булат. Компания на Муаунулисте шла вперед, не сказать чтобы быстро, но неумолимо. За месяц наземные силы взяли 5 городов, пусть с потерями, но они были приемлемыми. Но становилось сложнее. Пусть противник не имел стратегической инициативы, так как мы лишили его возможности маневра. Но хотя силы КНС уничтожались по частям, Мы не могли лишить их одного очень важного преимущества – времени. Пока республиканские силы брали одни населенные пункты, в других сепаратисты окапывались. Это делало выполнение боевых задач труднее, подбираться к энергетическим щитам близко и вовсе было почти невозможно. Последние выводили из строя, протащив в город реактивный гранатомет с выстрелом, обработанный джедайским колдовством. Плюс был разве что в пропаганде. Мы постоянно призывали мирное население покидать муонские города, но дроиды были сильно против идеи лишиться живого щита, который нас хоть чуть-чуть сдерживал в средствах. Мы документировали факты расстрелов пытающихся выйти из городов мирных жителей, на всех каналах вопили, что КНС создала армию дроидов, которая убивает органиков. Хорошо действовало все это, правда, только на сознание республиканских жителей. Сепаратисты обвиняли именно нас в геноциде муонской расы. В общем, все как всегда, информационная война не особенно меняется, только инструменты бывают разными. Добровольно перешедшие на сторону республики муонские лидеры выражали протесты. Джедаи отсылали их к Гарулу. «Гарул ко мне, я слал нах и краткое». Может, и были бы какие-нибудь варианты, но они сходу попытались меня кинуть, а потому причин увеличивать наши потери ради уменьшения жертв среди их сородичей у меня нет. Как ни странно, эта позиция находила понимание среди муонских военных, переходивших на нашу сторону. Они тоже участвовали в городских боях и понимали, кого отправить на амбразуры в первую очередь, если мы пойдем на поводу у уважаемых банкиров. Эгоизм в этой малоэмоциональной расе был довольно силен. В итоге денежные мешки даже попытались подкупать своих бывших подчиненных, которых сейчас по факту контролировали мы. Но штурмовать позиции дроидов, необработанные артиллерией, народ все равно как-то не рвался. Кредитов можно заработать и потом, а вот жизнь у всех одна. Нашлись, конечно, несколько штабных крыс, которые взяли деньги и попытались посмущать умы солдат, но те их просто сдали особистам. Дело кончилось несколькими расстрелами за попытки саботажа. Законы военного времени суровы. Естественно, история дошла до меня еще в самом начале, и я тщательно за ней следил, а потом велел усилить наблюдение за лидерами банковского клана. В следующий раз надо прижимать к ногтю всех, а не только пешек и посредников. Тибаны у нас много, на всех хватит, но пока придется сдержаться, нельзя так быстро расстреливать перебежчиков. А жаль. Впрочем, это не помешало мне пообщаться с Зилом. На следующий же день Ир вынес на суд Сената предложение национализировать муонские банки или хотя бы временно поставить их под контроль Сената, пока война не закончится. А то плохо они как-то в частных руках в наше суровое время работают. Опять же, кредиты почему-то не хотят списывать республиканским планетам и предприятиям, которые так много делают для победы. Буря поднялась знатная. Желающих припасть к такой кормушке было хоть отбавляй, желающих списать кредиты еще больше. Канцлер неуверенно говорил о незыблемости частной собственности, но мысленно наверняка потирал потные ладошки, не веря своей удаче. А вот муоны сцелись кипятком. Уж кто-кто, а они понимали, что нет ничего столь постоянного, как временное. Но теперь пускай кушают. Если у них есть лишние деньги, то пусть лучше в Сенате взятки раздают, они саботажем занимаются, союзнички хаттовы. Я, правда, был склонен полагать, что все произойдет не быстро. Сначала из банковского клана выдают все, что они готовы заплатить за голоса сенаторов, а вот фактическую национализацию провернут уже потом, и муонам придется утереться. От флота, нашими усилиями, остались рожки да ножки. Армией своей они уже не управляют, остались только кредиты, которые им нечем защитить. А вот у республики армия и флот есть, причем и то и другое уже на муону листе. «Все куплю», сказала Злата, «все возьму», сказал Булат. Это и среди звезд актуально, такова уж природа разумных. Но за лояльностью муонских солдат следить придется еще пристальней, а еще пообещать им кусочек пирога, скажем, акции банковского клана или просто звонкие кредиты, в соответствии с званиями и заслугами, конечно. Пока продолжалась эта свистопляска, наша ударная группировка вышла наконец к первому индустриальному центру муонов. Господа банкиры предпочли расположить фабрику дроидов подальше от столицы в трогательной заботе об экологии. Брать ее решили не классическим способом, а с помощью специальной операции. В ней отличились Вейла и Скайуокер, пробравшиеся с альфами внутрь через заводские стоки. Оказавшись внутри, они подключились к местным сетям и внесли важное изменение в систему свой-чужой местной обороны. После этого захват завода стал плевым делом, уж очень густо там были натыканы защитные турели, которые крошили жестянок и игнорировали наших бойцов. Все такие накинголова, что тут говорить. В детстве собирал дроидов из хлама, а теперь взломал местную систему безопасности, как ржавый замок. Тяжко с ним будет, если или когда окажемся по разные стороны баррикад. У меня даже появилось неконструктивное желание прикопать его заранее, пока парень не заматерел. Пришлось его отогнать. Пока что кроме высокого самомнения у Скайуокера недостатков нет, да и с тем он усиленно борется. Но не пожалеть бы о своей доброте. Наземная операция продолжалась, а захваченный завод начал штамповать дроидов с измененным программным обеспечением в качестве металлического пушечного мяса. Благо материалы на складах и производственная база числились трофеями, а значит дроиды были практически бесплатными. Я заодно решал дела с помощью гиперсвязи и такой-то матери. У Йоды удалось выбить муонских денег на добровольческие легионы, в том числе на новые корабли для них. Старик не сопротивлялся, наоборот стремился быстрее тратить доставшиеся на халяву кредиты, не дожидаясь обвинений в присвоении орденом средств. Для флота добровольческих легионов первым стал проект, представлявший из себя развитие мечей. Если республика пока что полагалась на универсальность, мы продолжали гнуть линию специализаций. Новый ударный корабль выходил неплохим. 1000 метров в длину, пушки, щиты и бронирование посерьезнее, чем у его предтечи. По классификации он был где-то между тяжелыми крейсерами и звездными разрушителями, хотя она довольно условна. К примеру, звездный разрушитель типа «Победа», проект которого тоже уже начали притворять в металле, числился не чем-нибудь, а тяжелым крейсером. Десант предполагалось по-прежнему возить аккламаторами, потому вторым проектом стал специализированный авианосец, который был местами содран с барышника торговой федерации. На патентные права все по понятным причинам положили болта, войнас, хотя в Сенате мирная секция ТС повозмущалась, но их голос давно все игнорировали, что было особенно приятно, учитывая художество Криса и Бона гипермаршрутах. Торгаши уже даже перешли на систему конвоев, но помогало это слабо. Полагаю, имея Сидиус желание придержать нас за штаны, он мог бы это сделать, но его, похоже, все устраивало. И последнее меня напрягало. Пал Палыч не может не видеть, что мы становимся сильнее. Если его это не беспокоит, то у него есть план, как нас нейтрализовать. А учитывая, что шпионы в КНС о нем ни сном ни духом, то неприятности нам грозят с республиканской стороны. Потому я и сижу на орбите, а алхамбрианцы на поверхности на третьих ролях, если штабных не считать. Война на Муону листе кровавая, сопутствующего ущерба хватает. Если в республике и правда обвинят нас в геноциде муонов, можно будет хоть на Квайгона стрелки перевести, формально он там главный, Гарул просто начштаба. Но это скорее перестраховка, от Сидиуса я ждал свиньи покрупнее и поизящнее. Камина тем временем штамповала клонов в промышленных масштабах. Добрались свежачки и до нас в качестве пополнения вместе с снабжением. Полностью потери они не перекрыли, но были близки к этому. На планете клоноделов по-прежнему сидела Шаакти и передавала привет. Была мысль передать ей в ответ просьбу изъять из психопрограммы копий фитоприказ 66, но я резонно предполагал, что на меня спустит всех собак. Он за таким номером идет не для того, чтобы быть не на первой странице. Глупо думать, что джедаи дурачки и до него не дочитали. Обо всем орден в курсе, лояльности психопрограммы клонов, слизанных с наемника Дуку, проверили в первую очередь, с особым усердием, и о 66-м приказе все, кому надо, знают, и о 20 приказах на случай предательства как отдельных сенаторов, так и фракции или даже сената целиком, и о 10 приказах о предательстве планетарных правительств, и даже на случай измены канцлера директивы у клонов есть, потому орден и проглотил эту строчку, которая в итоге должна его погубить. Мы же не особенные, нас в случае предательства тоже надо карать со всей строгостью законов военного времени, как и всех остальных. Кто ж предполагал, что магистры как раз на измену пойдут? Ситх, не ситх, а Пал Палыч – легитимный правитель республики. Самое забавное, что в республиканском законодательстве даже нет запрета для ситхов занимать канцлерский пост, не пришло никому в голову его вводить за все время существования Звездного государства. Я специально проверил. Так что приказ был отдан на законных основаниях, а Винду и Присных Палпатин троллил словами про измену не зря. Может, кстати, предполагал и вариант со сдачей в плен в итоге. Канцлер захвачен орденом фанатиков, сенаторы отдают приказ прижать к ногтю изменников и освободить законного правителя, чтобы возвести его на трон. Энакин возглавляет операцию по освобождению верховного лидера, отрекаясь от ордена, слово «джедай» становится ругательством. Так получилось бы еще эпичнее. Пока в Сенате делили муонские деньги, я сидел на орбите, готовясь к прибытию сил КНС, а также занимаясь согласованием технической документации на новые корабли для Алхамбрианского и Добровольческого флотов, а заодно проводил время в мастерской. Горнила душ упорно продолжала сопротивляться моим попыткам превратить себя в боевой меч. Если в тренировочном варианте проблему с стабилизацией энергии на рогах удалось решить, то тут она продолжала сношать мне мозг. В какой-то момент неудачи мне надоели, и я для разгрузки ума начал потихоньку клепать новую броню. Все заинтересованные лица в галактике уже давно были в курсе, что под бронетканью у меня Бискар, так что скрывать его больше смысла не было. К тому же, хотя пластины бригантины слегка перекрывали друг друга, теоретически вполне можно было ударить световым мечом под таким углом, чтобы достать до моей нежной тушки. Если для большинства противников это было бы огромной удачей, то для того же Винду с его умением чувствовать слабые точки все элементарно. Да и кто поручится, что лысый Корун единственный во всей галактике на это способен. Так что нагрудник стал цельной деталью, сегменты осталось только на животе. Наплечники тоже изменили свой вид, как и наручи с поножами. Слабых мест еще, конечно, хватало, но абсолютно защищающая броня – это утопия, особенно для подвижного бойца. Уязвимостей просто стало меньше, и теперь их было проще защитить. Заодно я нанес на внутреннюю сторону брони руны, скачанные из архива ордена. Никаких доказательств их работы в руках светлых одаренных не было, потому налепил в произвольном порядке символы прочности, защиты, воинской хитрости, ловкости и так далее. Хуже не будет, а развлекаться с ними было неожиданно приятно. Кажется, я наконец научился работать с Бискаром достаточно хорошо. Новая броня мне нравилась, хотя и отличалась от предыдущей, к ней приходилось привыкать. Неизменным в ней по большому счету остался только немаркий зеленый цвет. Попробовал и поэкспериментировать с изображениями на лезвии меча, благо трехмерное искусство с помощью света и голограмм в далекой-далекой галактике шагнуло на огромную высоту. Но это дало довольно странный эффект. При постоянной энергии символы могли не появиться вообще или появиться на постоянной основе, а могли то быть видны, то пропадать. Феномен был интересным, причем действовал только в комплекте с кристаллом силы. Я даже собрал дубликат на обычном заводском световом кристаллическом фокусировщике, которые используются в лазерном оружии. Хоть бы хны, все было стабильно. Почесав затылок, я стал пытаться подбирать сочетание рун, на случай, если они все-таки как-то незаметно для моих чувств взаимодействуют с силой. Предположения подтвердились, некоторые руны действительно стабилизировали друг друга, причем принадлежа к разным алфавитам и часто имели противоположное значение. Рождение и смерть, уничтожение и защита, чудовище и герой, день и ночь, а еще некоторые из них стабилизировали энергию проекции поля. В этом я увидел возможность решить наконец проблему боевого варианта меча. Итогом стала трехкристаллическая схема, где один основной кристалл выдавал непосредственно лезвие, а два вспомогательных камня под и над поверхностью клинка проецировали голограммы рун. Система получилась несколько громоздкой, в классическую рукоять не запихнешь, но у горнила ручка с гардой были куда массивнее сами по себе, так что все хоть и со скрипом, но влезло. Даже матом не смогу описать свою радость от того, что эта штука наконец заработала. Причем как надо, а не начала фонить темной стороной или еще хат пойми чем. Правда, теперь пришлось взяться за переделку рун на броне, идея лепить их от балды больше не казалась мне хорошей. Заодно я сделал зарубку в памяти пообщаться с Йодой и звездочетами из корпуса равновесия на предмет изучения взаимодействия рун с силой. Я не вижу никакого механизма их влияния ни на саму энергию, пронизывающую эту галактику, ни на более материальные явления и вещи. Но он определенно есть, даже удалось выделить кое-какие закономерности. Возможно, что-то разглядят те, кто более сведущ. Не прошло и пары дней, как я разобрался с оружием, как от шпионов из КНС пришла информация о выдвижении эскадры противника в нашу сторону. Силы сепаратисты собрали изрядные, предводительствовал ими опять адмирал Тренч, который все-таки пережил попадание в свой мостик, хотя и обзавелся теперь протезами и имплантами взамен пострадавших частей своего организма. Харчу, похоже, дали шанс реабилитироваться. К этому врагу я испытывал двойственные чувства. С одной стороны, таких опасных противников лучше бы закапывать как можно быстрее. Успешная высадка десанта КНС, которой мы так и не смогли помешать, была свежа в моей памяти. С другой стороны, это одаренный смелый офицер, который без колебаний жертвовал в том числе и собственным флагманом, чтобы сковать наш флот боем. Такое нельзя не уважать. Только подозреваю, что нового провала ему ситхи не простят, если даже его снова эвакуируют в некондиционном виде. Было бы неплохо взять его в плен, но тут может помочь разве что большая удача. Ну и сила, куда без нее. Джедаи были отозваны мной с поверхности, где Гарул прекратил наступательные действия и усиленно окапывался в занятых городах и вокруг них. Из нескольких пострадавших от наших диверсантов щитов удалось собрать 3 рабочих, но городов нами было захвачено больше. Так что если все у нас на орбите пойдет по звезде, кому-то придется отбиваться без этого чуда техники. Заявки на новые из республики я отправлял, но тыловые службы снабжения их порезали. Дорого, дефицит, риск потери при доставке, другим нужнее. И вообще зачем они вам? Вы же ведете наступательные действия, а не обороняетесь. До сознания тыловых крыс в любой галактике с трудом доходит, что война это не игра в одни ворота. Успешное наступление в любой момент может смениться тяжелыми оборонительными боями. Ну да, этим конкретным снабженцам я найду способ отплатить пофамильно. На совещании с джедаями мы собрались на мостике флагмана. Состав сил противника был известен благодаря паре снабженцев уже КНС, которые отгружали на эскадру расходники перед боевым походом. После того, как я его огласил, Энакин задал вопрос, когда они будут здесь. Точно неизвестно, ответил я, от 2 недель до месяца. Тренч учел прошлый опыт и теплую встречу с кормы звездолетов, выходящих из гипера. Теперь точный маршрут знает разве что он сам, а нам неизвестно ни время прибытия, ни с какой стороны ждать дорогих гостей. Возможно, какую-то информацию удастся перехватить ближе к делу, вряд ли он пойдет совсем уж неторными путями, это слишком долго. Но полагаю, у тебя как всегда есть план, поинтересовался Квай-Гон. В общем, да, и вы занимаете в нем центральную роль, особенно Энакин, кивнул я на парня, включая голопроекцию Муонской звездной системы. Здесь довольно большой астероидный пояс, как вы видите. А Тренч из осторожности наверняка попытается выйти подальше от самого Муонулиста. Мой план в том, что мы выдвинемся от планеты ему навстречу без четверти истребителей и всех торпедоносцев, которым сейчас меняют модульные блоки для более эффективных действий в космосе. Ты хочешь ударить им в тыл с помощью МЛА, подал голос Кеноби, но нас заметит слишком рано. Нет, если начнете брать разгон еще среди астероидов, потом врубите форсаж, а затем выключите двигатели. Сопротивление среды в вакууме отсутствует, так что скорость у вас будет дай сила.